На металле работал мастер по травлению по прозвищу Сальери. Какая-то женщина спросила у Антона в вестибюле, как мне пройти в мастерскую к такому-то. «Девушка, не ходите туда, это же сексуальный маньяк», — доверительно прошептал Антон, взяв женщину под локоток. Женщина оказалась женой сексуального маньяка. «Да ладно!» — отмахивался Антон от упреков. «У них вся семья секс-маньяков. Сын мастера по травлению учился в Мухе и прославился как еще больший бабник, чем отец. Не так страшен отец, как его малютка». На скульптуре училась прилежная, но известная своей бездарностью девушка. Она зубрила историю КПСС, историю искусств. Девушке в лицо говорили, что ей бы пойти на исторический. Бедняжка, к тому же, была очень некрасива. Антон сочувственно ее спрашивал. «Как ты выдерживаешь на себе мужские взгляды?» А она лишь кокетливо улыбалась в ответ. «А вдруг она только делает вид, что не понимает, а в душе переживает», — беспокоилась Маша. С этой бедной девушкой со скульптуры вышла у Антона история. «У нас что, сегодня экзамен?» — испуганно спросила она Антона, увидев его с зачеткой в руках у деканата. «Как ты не знала? У нас сегодня экзамен по анонизму». Она ворвалась в деканат. «Я не готовилась. Когда мне прийти на пересдачу анонизма?» «Жалко ее. Зачем ты так? Жалко у пчелки». С тех пор, как у Маши завелись тайные поцелуйные отношения с Бобой, ей и с Антоном стало радостней и нежней, как будто любовь переливалась между ними тремя. Изредка они втроем оказывались на особенно дефицитных концертах или показах в Доме кино. С Бобой они об Антоне больше не говорили, как будто у Маши были с ним отношения в первом классе, а во втором закончились. Антону о Бобе говорить или же не говорить было ни к чему. При первом знакомстве он поставил Бобе снисходительную четверку с минусом за добродушие и поэтическую склонность и относился к Бобе с вежливой приязнью, с крошечной такой тенью презрения, будто неловкий, некрасивый Боба — существо немножко среднего пола. Сидя между своими мальчиками, Маша чувствовала себя как боксер после выигранного боя. Временно отдыхала. Берта Семеновна вырастила внучку на русской классике. Неточки, Грушеньки, бедные Лизы были словно Машины подружки. Они и научили ее. Когда женщина слишком страстно отдается любви, это всегда прекрасно и всегда трагично. Любовь для них, нежных и ранимых, оказывается больше жизни и всегда слишком жестокой. Вот они и гибнут, потому что не способны посмотреть реально на жизнь, на любовь и на себя. Маша не собиралась гибнуть. Она недаром бывала то потерянной дочерью короля, то внучкой актрисы Быстрицкой, поводом для этого проходного вранья послужила всего лишь старая довоенная открытка с ее портретом. Объявляла себя родственницей декабриста Раевского. Даже случайно затерявшейся в России очень дальней родственницей царского дома Романовых не постеснялась себя объявить, во всяком случае, туманно намекала. В любом вранье всегда был блистательный момент, ради которого все и затевалось. Первый момент, когда обескураженно, пусть на секунду, на час, верили. Маша не обижалась, если называли врушкой. А как иначе жить? лавировать между Бертой Семенной и Аней,